Выброс длился почти 27 часов и закончился к 5 вечера следующих суток поистине бесконечным потоком голодного злого зверя, мчащегося к озеру на водопой. О том, чтобы продолжить рыть укрепрайон, и речи не шло. Даже на крыше базы стоять было неспокойно. Взбешенные птичьи стаи в безразмерном количестве проносились над маскировочной сеткой, пронзительно вереща совсем не птичьими голосами. Каждую минуту от той или иной стаи отделялась кучка уродливых тварей, вооруженных длинными заскорузлыми когтями и клювами, и пикировала на базу, но сразу же замечала поглотившую радиопередатчик воронку и поднималась обратно, издавая злобные недовольные крики. В итоге до обеда второго дня все безвылазно просидели на базе в ожидании, когда зверье начнет успокаиваться. После прошлого обеда Бэмби ему на глаза не появлялась, и медведь порадовался разумности ее поведения. Невеселых хлопот и без нее хватало. Лаванда сильно потускнела, и даже 20-летний внешний вид никак не помогал ей скрыть тоскливую печаль. Понять, что произошло с туманом, никто не мог. Даже объединенная следственная комиссия не сказала на его счет ничего конкретного. Все пытались ее утешить в силу возможности, заявляя, что ни об аресте, ни об уничтожении тумана заявлено не было, а это значит, что у него еще есть шансы. Проходя мимо комнаты Бэмби, вместе с которой пока жила Лаванда, медведь слышал, как Володина убеждала ее в том, что Березов обязательно вернется, причем уже скоро. Просто добраться из Москвы до Ареала непросто, тем более, если ты в розыске. Из радостных вестей было возвращение Шороха в сознание. Боец пришел в себя незадолго до окончания выброса, и был еще очень слаб, но уже узнавал всех и мог понемногу разговаривать. Делать все равно было нечего, и народ устремился каждые 15 минут его навещать и развлекать. И в конце концов Айболит всех выгнал из медотсека и закрыл дверь изнутри. Тогда медведь направился к ученым, но там хороших новостей не было. Без помощи со стороны, расстилавшейся перед научной группой фронт работ, придется разрабатывать десятилетиями. Появление Лаванды немного разгрузило ученых, и сейчас они очень рассчитывали на возвращение из эпицентра болта с действительно крупными обломками метеорита, в надежде, что подобный резкий скачок мощности вакуумной пары позволит совершить прорыв в рутинной работе. Требовались дополнительные пары, дополнительные меты и дополнительные специалисты. Из лаборатории медведь вышел крайне задумчивым. Как организовать научный процесс в условиях осадного положения? В этот момент к здоровяку подошел Расс и добавил забот. «Нужно в сателлит выдвигаться, как только появится возможность», сообщил молодой сталкер. «Выброс долго не начинался и длился больше суток. У Водяного, по моим подсчетам, закончились деньги на воду. Я в прошлый раз привез им совсем немного. Никто не ожидал, что с выбросом все так затянется. Ему нужно срочно воды привезти и денег. Он там сейчас по-любому из-под крана пьет. Хорошо, если это безвредно. А если его скрутит, то он в больницу попадет, то там быстро выяснится, что он в гриме. Его сразу же примут. Наши фотографии там повсюду висят». «Когда ты хочешь выйти?» – уточнил медведь. «Сейчас бесполезно. Зверье еще бесится». «Вечером надо обязательно уйти», – нахмурился Раз. «За ночь Водяной пол водопровода в сателлите выхлебает. Если это вредно, то к утру без вариантов будет уже в больнице. А если нет, то где-нибудь в службе безопасности, потому что вода в гостинице платная, а денег у них уже нет». «Тогда пойдем вместе, доведем тебя до зеленой», – решил медведь. «Может, до сателлита тебя проводить?» «Не надо», – Раз покачал головой. «Один я быстрее доберусь. Я не по дорогам, я через лес поеду. Там, где квадрик между деревьев проходит. Все равно абсолютно на всех деревьях паутины быть не может. Такого даже в желтой нет. Так что проберусь. На всякий случай возьму двухместный. Если что, мы на нем обратно втроем доехать сможем. Вы только до схрона меня проведите, дальше я сам». «Хорошо». Но здоровяк не стал спорить. По части пролезания в игольное ушко Раз был большой специалист. Я много раз доказывал, что способен пройти там, где мало кто отважится. «Тогда выходим за 2 часа до сумерек. Как раз к схрону выйдем с появлением паутины». Бойцы принялись собираться в дорогу. Раз и снабдили деньгами и припасами для кварца и водяного. Заодно взяли с собой по канистре воды каждый. На обратном пути медведь планировал зайти в Ухту и отдать воду добровольцам. У них с водой сейчас тоже должно быть не сладко. Придется тащить на себе дополнительный груз, но это все равно лучше, чем ходить дважды. В крайнем случае можно полчаса на метах прогуляться. Больше майора волновал тот факт, что от отряда фактически остались трое бойцов, если не снимать с поста часового. А снимать его нельзя никак. Не то положение у нас сейчас. Выручило присутствие Лаванды. Ее оставили наблюдать за раненым, а Айболит временно занял пост часового, после чего четверо бойцов и один сталкер покинули базу. До зеленой зоны добирались больше 2 часов. Часто приходилось останавливаться и пропускать стаи мутантов, возвращающиеся с водопоя. В зеленой скорость передвижения увеличилась, и еще через час группа добралась до схрона с квадроциклами. Арас укатил прямо через лес, быстро исчезая в поблескивающих паутиной сумерках, и медведь повел людей в ухту. Пока дошли до нужных развалин, наступила ночь. Паутина исчезла, всюду расцвели россыпи студня, из окружающих руин города зарослей зазвучали заунывные крики ночных хищников. Медведь с пулеметом на изготовку осторожно подобрался к условленному месту, подобрал обломок кирпича и постучал им по стене, воспроизводя заранее оговоренный финал. В ответ прозвучал парный звук соударяющегося металла, и филин показал красное пятно человеческого силуэта, приближающегося из глубины развалин. Встречающий вышел на улицу и огляделся. На невидимке скрывали бойцов спецотряда от филина. «Я здесь», – тихо сообщил медведь, возникая из темноты рядом с человеком. «Почему без невидимки встречаете? Рискованно, могут заметить». «Невидимок у нас нет», – ответил тот. «Вода есть?» «И еда. У нас все закончилось». «Мы принесли». Медведь подал знак, и бойцы начали сближаться с входом. «Пошли внутрь. Нечего лишний раз зверье будоражить». Доброволец залез обратно в черный зев провала, и бойцы последовали за ним. «Куда невидимки-то делись? У вас же было пару штук». «Все, у кого они были, ушли», – пожал плечами доброволец. 3 часа назад. Мы тут целый день просидели без воды и еды. Велели вам передать, что когда решите вопрос с продовольствием, тогда и зовите». Он укоризненно посмотрел на медведя. «Вы могли бы хоть сперва консервами запастись, потом уже армию созывать». «Мы армию не созываем», – угрюмо буркнул здоровяк. «Мы предлагаем убежище тем, кого Рау преследует. Это лучше, чем получить срок, пулю или артобстрел». «Ну и зря», – флегматично ответил доброволец. «Со своими продуктами сюда мало кто пришел. Вы бы лучше договорились с Рау. Желтая зона все равно ваша, наладили бы продажу Икса, подкопили денег, запаслись продовольствием и снаряжением. А уж потом войну устраивали. Если сателлит захватить, ну, предположим, получилось, там как-нибудь неожиданно напали всей армии или еще как, то можно было бы всех этих толстожупых гадов перевешать и поставить Москву перед фактом. Они бы сами дело замяли, я тебе говорю. Им пофиг, кто будет Икс добывать, лишь бы добывали. Вот это было бы дело. Я бы пошел». «Много вас таких осталось, кто бы пошел?» – хмуро осведомился медведь. 5, если со мной считать». Доброволец протиснулся в очередной поворот, забитый развалинами рухнувшего здания, и они оказались внутри довольно большой комнаты, уцелевшей при обрушении дома. Посреди нее был разведен чахлый костерок, вокруг которого сидели 4 человека. Их оружие было сложено неподалеку. Медведь невесело окинул взглядом изрядно загаженное помещение и сбросил со спины станковый рюкзак. «Здесь вода и еда. Забирайте». Он вытащил из рюкзака канистру. «Завтра мы вас выведем». Назад майор возвращался в скверном расположении духа. «Вот тебе и 200 добровольцев». «Чего вообще приходили-то? Денег заработать надеялись, что ли? Или просто сменить место жительства? Их ведь Рау не преследовала, потому что ни одно поселение в Ареале не пожелало открыто поддержать особ. То есть они просто ушли в поисках лучшей жизни, а когда увидели, что жизнь здесь не лучше, расстроились и вернулись. Так что ли? А что, обязательно нужно бегать по всему Ареалу и искать, куда бы так уехать, чтобы стало хорошо? А у себя дома своими руками это самое хорошо сделать никак? Кто-то должен сделать все за вас? Например, запастись продовольствием или восстановить справедливость, а еще лучше сразу наладить хорошую жизнь. Вот тогда вы туда и понаедете на перегонки. Скажете, мол, вот и мы, давайте радуйтесь и гордитесь, что мы сочли ваши старания достойными своего появления, И учтите, мы требуем для себя условий не хуже, чем у тех, кто всю эту хорошую жизнь создавал. И даже лучше, потому что вы тут как сыр в масле катаетесь, а мы бедные и несчастные. Нам в жизни очень тяжело пришлось. Вы даже понятия не имеете, как мы страдали. Так что извольте предоставить нам самое лучшее. Мы у себя дома жили в дерьме, не желая бороться за собственное счастье. Теперь и ваше счастье в свое дерьмо превратим». Здоровяк не удержался и тихо чертыхнулся. «Не может быть, чтобы все так думали. Они обязательно присоединятся, все вместе, просто чуть позже. Людям нужно все взвесить. И раз был неправ, когда предлагал всем личным составам базы набиться в болтовский газик, приехать в инопланетный шлюз и посидеть там денек. Чтобы здесь прошло лет 10, и о нас все давно забыли. Это не выход, да и не нужно это. Люди поднимутся, надо только не переставать вести радиотрансляции. Просто объяснить необходимо лучше. Завтра же он лично этим и займется». Сознание внезапно вспыхнуло женским образом. Какая-то женщина, смутно знакомая, находилась где-то в километре левее, ориентировочно в районе тропы, ведущей к поляне Водяного. Ее шестое чувство явно цепляло особ самым краем своего радиуса действия, и медведь торопливо отвернул правее, выводя людей из зоны обнаружения. «Медведь Базальту!» – тихо прошептала рация. «Это та баба, которая была с Бэмби в самый первый день. Мы еще ее к вольным выводили. Это она, я ее узнаю. Что делать будем?» «Уйдем подальше», – ответил здоровяк, крепче сжимая Ариадну. «Вдруг это ловушка? Ты успел понять, в каком она состоянии?» «На измене сидит», – немного подумав, сообщил Базальт. «А так, вроде нормально с ней все». «Значит, точно не одна», – определил медведь. «Одиночку в это время зверье точно потрепало бы. Если она так и дальше будет шестым чувством в руках маршировать, то зверье ее не то что потрепает, оно ее сожрет со всеми провожатыми», – оценил Базальт. «Но вот если не сожрет», – вклинился в разговор Капкан, «то она может дойти до внешнего периметра городка. Видели, какой мощный у нее мет? На километр цепляет. Если она до забора дойдет, может базу засечь». «Так далеко не дойдет», – фыркнул медведь. «На шестое чувство сейчас столько всего сбежится, что нам туда лучше не соваться». «А вдруг это не ловушка?» – предположил Базальт. «Может, стоит узнать, зачем она идет? Ясно же, что нас ищет. Предлагаю отловить ее здесь, пока ее зверье не сожрало. Выяснить, в чем дело, и назад развернуть». «Угу», – согласился здоровяк. «А если с ней боевиков стволов 100, то ты войдешь в ментально-астральный интерфейс и телепатируешь ей убедительную просьбу не говорить им, что мы идем? Нас не впервые ищут с применением шестого чувства. Ты не хуже меня знаешь, что нужно делать в таких случаях». «Ничего. Зверье само отвадит непрошенных гостей и сделает это очень быстро. На всякий случай, когда дойдем до городка, займем оборону у развалин забора и подождем часок-другой. Если что, встретим противника на удалении от базы и уничтожим тех, кто уцелеет». «Может, все-таки выясним, ловушка это или нет?» – настоял на своем Базальт. «Аккуратно. Организуем приманку, как обычно делаем в таких случаях, и посмотрим на реакцию». «А нас слишком мало», – с сомнением ответил медведь. «Кто приманкой будет?» «Бэмби», – неожиданно заявил пулеметчик. «Они ведь подруги. И Бэмби – ценный товар, в нее стрелять не будут, если это ловушка». «Базальт, тебя не поймешь», – вздохнул здоровяк. «Тут тебе жаль девку, тут ты угробить ее собрался». «Зачем гробить?» – обиделся Базальт. «Мы же ее под пули посылать не будем, подманит и все». «А, годится», – согласился майор. «Тогда ускоряемся, ставим энерджайзеры и бегом к базе».